«Знакомьтесь, это Анна Квинт и Кара Крайс», — продолжил мужчина, после того, как призванные поздоровались с ним. «Вы их наверняка видели вчера, во время совместной тренировки», — последняя фраза прозвучала немного напряженно, выдавая обеспокоенность профессора произошедшим. «Интересно, что его конкретно волнует». С интересом глядя на девушек, подумал Гриша. Обе дамы были одеты в легкий кожаный доспех, весьма неплохого качества. Даже со стороны были видно, что он не стесняет движения и, позволяя владельцам свободно двигаться так, как им заблагорассудится. Помимо доспехов парень приметил на поясах у девушек сравнительно небольшие, одноручные мечи, подчеркивающие их готовность к походу в подземелье. Тем временем профессор продолжал: «Так как вы будете проходить экзамен в разных подземельях, то его сиятельство Джоан Гальтибрус, ректор нашей академии, пожелал, чтобы эти юные дамы подстраховали вторую группу в подземелье. Вот ведь, чтоб этому Джоану икалось побольше», — недовольно подумал Григорий, глядя на серьезное лицо профессора и пытаясь понять его отношение к происходящему. Но это было тщетно, лицо менеджера было слишком однородным, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Создавалось впечатление, будто тому абсолютно все равно и его основная цель просто выполнить свою работу. Девушки уже прошли тестирование, дабы зафиксировать свои показатели, поэтому если они получат хотя бы одну единицу опыта, то для второй группы это будет означать не зачет, со всеми вытекающими. Обведя взглядом членов упомянутой группы, профессор продолжил: «Сам экзамен, как я уже говорил, пройдет в подземелье. Основная ваша цель – пройти его, убив всех монстров и боссов. После этого отряд зачистки соберет трофеи и подтвердит или опровергнет вашу сдачу. Если у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте их сейчас». Руку поднял только Денис и после того, как ему было позволено говорить, спросил: «Господин менеджер, каким образом мы получим подтверждение?» «У госпожи Анны имеется бланк, предоставляющий вам доступ на зачистку подземелья. После сбора трофеев в нем будет сделана соответствующая отметка, а по возвращению в академию документ будет сдан в архив, а госпожа Анна и госпожа Кара пройдут повторную проверку показателей». Только профессор успел замолчать, как руку поднял Григорий, на что мужчина, невесело вздохнув, спросил: «Вы что-то хотели, господин Григорий?» «Да, господин менеджер, меня интересует, куда пойдут трофеи из подземелья, и имеем ли мы право хоть что-то взять из него? Сам факт того, что вам разрешено зачистить подземелье, уже большая привилегия», — весьма холодно произнес мужчина в ответ, но в конце все же добавив: «Все трофеи, полученные при прохождении экзамена, принадлежат королевству и академии, поэтому я не рекомендую вам что-либо присваивать. Благодарю вас, что все же сообщили об этом», — немного с сарказмом сказал Гриша, внимательно глядя в глаза профессору. «Было бы крайне неприятно, если бы по ошибке мы попытались присвоить себе государственное достояние». Про себя же парень при этом подумал: «Вот ведь крысы поганые, видимо, решили эксплуатировать нас и в хвост, и в гриву». Более никто не поднял руку. Но профессор все же немного подождал, прежде чем сказать: «Раз вопросов больше нет, тогда Вара, Ластис и Кайл, садитесь в первую карету. Вы поедете со мной, остальные рассаживайтесь по остальным экипажам». «Блин, а я надеялась с ним в одной карете поехать», — недовольно подумала Анна, глядя на сидевших перед ней Зайлину и Харгарда, имена которых она узнала буквально пару минут назад. Несмотря на то, что они не являлись ее непосредственной целью, они все же оставались иномерцами, знакомство с которыми одобрялось и ценилось в ее семье. Поэтому она, мило улыбнувшись, спросила: «Как вам наша империя?» «Миленько», — коротко ответила иномирка, в то время как парень, пожав плечами, сказал: «Я почти ничего не знаю про Велиатарскую империю, кроме того, что меня в нее призвали. Поэтому, прошу меня простить, мне сложно что-либо ответить вам». «Да, что-то разговор не вяжется», — стараясь улыбаться как можно приветливее, подумала Анна. Это было ее первое знакомство с иномирцами, она даже не знала, как ей с ними себя вести и о чем разговаривать. Поэтому следующей фразой, которую она выдала, была: «Хорошая погода сегодня, не находите?» Но в ответ она услышала куда более рациональный вопрос: «Госпожа Анна, а нам выдадут доспехи и оружие?» — спросил Харгарад, внимательно, но как-то холодно, глядя на девушку. «Конечно, как же вы будете зачищать подземелье без оружия?» Анна ответила твердо и уверенно, даже немного недоумевая при этом, хотя про себя подумала, а правда, почему им сразу не выдали оружие, неужели что-то изменилось в стандартах Академии, на лице девушки не было видно и толики беспокойства, т.к., она была уверена, что призванных не могут отправить зачищать данж безоружными, т.к., это будет даже круче, чем поступил вчера бывший профессор Аврус Гаст, но вот Кара не была столь уверена, как ее подруга, хотя и предпочитала, молча смотреть в окно, т.к., понимала, что подыми она сейчас кипиш, это ни на что не повлияет, поэтому, как она считала, им только и остается, что понадеяться на то, что в небольшом форте, построенном для охраны портала в подземелье, найдется штук 6 лишних клинков, до небольшого фортика, расположенного за пределами городской стены, кареты добрались через пару часов. За это время Гриша уже успел немного притомиться от созерцания города и местных красот, поэтому выбравшись из экипажа, у него даже настроение приподнялось. «Я думал, что здесь будет что-то посерьезнее», тут же признался Денис, глядя на старенький, немного ссохшийся чистокол вокруг такого же старенького лагеря. На что Барт, похлопав его по спине, весело улыбаясь, ответил: «Привыкай, друг, таковы реалии». А в следующий миг, крепкий, одетый в неполный латный доспех мужчина, проголосил: «Вас приветствует рыцарь Праймс Анджел. Вы из Академии?» Вопрос прозвучал без особого интереса, скорее как формальность, т.к., судя по лицу мужчины, он ожидал лишь положительного ответа. «Да, господин, меня зовут Анна Квильц, я дочь его светлости герцога Квалуса Квильц, а это моя одноклассница Кара Крайц, дочь его сиятельства графа Райра Крайца. Мы прибыли, чтобы сопроводить будущих героев в подземелье». «Понятно, госпожа», — буркнул в ответ рыцарь, по голосу которого было слышно, что он не очень-то доволен данным раскладом. Что поделать, не любил Праймс светлых и сиятельных особ, как, впрочем, и их отпрысков. И пусть реальной причиной была банальная зависть, но сам мужчина объяснял это чопорностью и наглостью господ. «Но позвольте, где же их оружие?» — восклицательные и вопросительные знаки, — произнес он, тем самым удивив не только Анну, но и большую часть призванных. «И где же это оружие?» — весело, с сарказмом, протянул Григорий, которого уж никак не могла удивить такая мелочь. «Видимо, призванным нужно его как-то самим раздобыть», — добавил он все в том же тоне. Собственно говоря, парень вспомнил про экипировку еще в Академии, как раз тогда, когда менеджер отвечал на его вопрос в отношении дропа, но технично решил промолчать об этой мелочи, желая лишний раз понаблюдать, насколько ж наглыми и неорганизованными могут быть местные. Глава 14. Ситуация складывалась откровенно хреново. Анна не ожидала такой заподлянки от профессора менеджера и до последнего, как говорится, даже не чесалась. Но зато теперь девушка находилась в весьма неприятном положении, по крайней мере, так считала она, полагая, что отсутствие оружия испортит отношение будущих героев в первую очередь к ней и ее роду. Означало это лишь одно: Анна была убеждена в том, что просто обязана раздобыть для призванных оружие, причем, как можно скорее. Поэтому, даже не задумываясь, она сказала: «Господин Праймс, вы должны нам помочь». В свою очередь рыцарь придерживался диаметрально противоположной точки зрения, поэтому фраза девушки пусть и не вызвала у него реакции, кроме печального вздоха, но явно сделала его день хуже. «Госпожа, будьте любезны, допуск к подземелью», стараясь и далее сохранять спокойствие, попросил он, решив в первую очередь выполнить ключевую формальность. «А, да, точно, простите, быстро, но с расстановкой», протараторила Анна, в голове которой уже строились планы, как снабдить группу призванных оружием. «Пройдемте в мой кабинет», немного устало, протянул мужчина, изучив и вернув документ девушке. «Подумаем, что можно сделать в вашей ситуации». В действительности Праймс ничего не хотел делать, ему то и на призванных было плевать, но создать видимость некой кипучей деятельности он считал необходимым, все же перед ним была не абы кто, а дочь самого герцога Квалуса Квильца, далеко не последнего в Велиатарской империи человека. Разговор сразу же не задался, Анна, только войдя в кабинет и бухнувшись в одно из кресел, тут же вопросила: «Господин, найдется ли в вашем лагере 7 мечей? Я бы с радостью у вас их одолжила, уплатив за пользование каждым из них по одной серебряной монете». «Видимо, у нее туговато не только с головой, но и с деньгами», — подумал мужчина, стараясь скрыть свои мысли за вежливой улыбкой, которая, к его сожалению, выглядела скорее как насмешка, что не замедлила сообщить дочь герцога. «Я не пойму, что же смешного я сказала», восклицательные и вопросительные знаки, голос девушки прозвучал весьма резко и недовольно, отчего мужчина, напрягшись и убрав улыбку с лица, ответил: «Прошу меня простить, я не хотел вас обидеть, но в любом случае, в моей крепости не хранится мечей. Максимум, что можно найти, так это пару десятков запасных копий, которые я не имею права выдавать, ибо отвечаю за них головой. Только посмотрите на него, какой честный», с сарказмом подумала Кара, но, несмотря на мысли, девушка промолчала. Ее с детства учили, что влезать в дела семьи Квильц, без явной необходимости или прямой просьбы, не стоит. Поэтому она и сейчас лишь наблюдала за ситуацией, про себя недовольно отмечая, что ее госпожа слишком наивна и прямолинейна. Тем временем Анна, некоторое время что-то обдумывавшая, вновь заговорила: «Господин Праймс, вы можете нам хоть чем-то помочь? Поверьте мне, я в долгу не останусь». Но стоит сказать, что слова девушки прозвучали явно не как просьба, а скорее как требование. «И чем же я вам должен помочь?» Со вздохом мысленно вопросил самого себя мужчина, как вдруг дверь в кабинет распахнулась, и в нее ввалился крепкий на вид детина в кожаной, проклепанной броне. Даже беглого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он чем-то сильно обеспокоен. «Господин Праймс, там это призванные в портал вошли», запинаясь, протараторил парень, чем вконец озадачил присутствующих в кабинете. «Какого гоблина?» Вскочив, прорычал рыцарь, зло уставившись на подчиненного. «Кто им позволил?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Они сказали, у них есть пропуск». «Так я сам видел, как вам его показывали, и это еще...» В конце парень как-то замялся, уперев взгляд в пол. «Что еще? Говори уже!» Прорычал Праймс, возвращая свое седалище на кресло. Все же его не особо касалось, что будет дальше с призванными, а пропуск у них действительно был, а значит и войти в подземелье они имели полное право. В то же время Анна так ошалела от происходящего, что даже слова не могла вымолвить. Она только и могла, что смотреть то на рыцаря, то на вошедшего солдата. К слову, второй из них в этот момент как-то неуверенно промямлил: «Ну это...» Дарк попытался им помешать, но один из них забрал у него копье и, поломав его о колено, сказал это. Парень вновь как-то затушевался, но все же продолжил, что если Дарк ему еще что-то вякнет, то он ему это. «Что это?» Восклицательные и вопросительные знаки, не выдержав, гаркнул Праймс, отчего Анна с Карой даже чуть вздрогнули. «Прошу меня простить, нервы», хмуро добавил он, обращаясь к девушкам, после чего сразу же упер недовольный и даже ярый взгляд на подчиненного. «Ну, это, господин, ну не при дамах же», было попытался съехать парень, но не тут-то было. Праймс на этот раз говорил тихо, но настолько жестко, что от напряжения будто завибрировал воздух. «Прекрати этот цирк и немедленно доложи, что они сделали и сказали». «Так точно, господин. Дарку сказали, что если он еще что-то вякнет, то ему в жопу засунут поломанное копье». Парень протараторил так быстро, что Анна даже не сразу поняла, что все же сказали Дарку, но когда уразумела, ее девичье личико приобрело немного пунцовый оттенок. «Вот поэтому я не люблю иномерцев», еле сдержавшись, чтобы не сказать это вслух, подумал Праймс. Вместо этого он уже куда спокойнее спросил: «С Дарком-то все в порядке?» «Так точно, он пошел на склад за новым копьем, а я к вам». «Ну, по крайней мере, одна проблема решена», со вздохом облегчения произнес рыцарь, после чего, сделав характерный жест рукой, дескать, ничего не поделаешь, добавил: «Дамы, можете проследовать за своими героями, видимо, оружие им не нужно». Только и смогла выдавить из себя Анна, не зная, что ей теперь делать. Но тут на помощь пришла Кара. «Госпожа, пойдемте, возможно, им нужна наша помощь». Сказав это, девушка была на все сто уверена, что помощь сейчас нужна лишь гоблинам. Но с другой стороны, она не знала, как еще выдернуть госпожу из состояния, в котором та находилась. «Да, ты права», — ответив, Анна подскочила, и чуть не снеся подчиненного Праймса, бросилась на выход. «Блин, сплошной головняк с этим подземельем», — недовольно произнес рыцарь, когда дамы след простыл. «Ну а ты, Фаер, че встал? Иди давай уже на пост. Надеюсь, хоть твое копье не сломали», восклицательные и вопросительные знаки. «Нет, господин, с ним все в порядке, оно за дверью, я пошел». Парень вновь протараторил все так быстро, что впору было задуматься, как он умудрился это сделать, но Праймс, привыкший к подобному, даже не обратил на это внимания. Он, откинувшись в кресле, закрыл глаза и с досадой подумал: «И какого лешего, у меня не получается нормально качать внутреннюю энергию, восклицательные и вопросительные знаки, уже 9-й год как не могу перейти на вторую звезду, позорище». Парень не просто так подумал об этом, ведь именно в силу своей бесталанности он и прозябал в столь невеселом положении. «Круто, Григорий, твое заклинание такое классное», — весело протараторил Василий, когда была зачищена вторая комната. «Один из гоблинов ударил меня в бок, так там только маленькая царапина осталась», — добавил он все в том же духе. «Васька, ты бы лучше повнимательнее был и не лез вперед меня», — недовольно прорычал на него Денис. «Уверен, если кто из гоблинов ударит тебя в глаз, то, как минимум, без него останешься. Он прав, ты поаккуратнее будь», — поддержал вояку Гриша. «Моих навыков не хватит, чтобы восстановить тебе глаз, и тем более мозг». «Да знаю я, знаю, но все же круто ведь», — не желая сдаваться, воскликнул парень, как лампочка, светясь от радости. «Интересно, а сколько в этом подземелье помещений?» — неожиданно вопросила Зайлина, глядя в полумрак, сгущающийся за пределами света магической сферы, которую опять же создал Григорий. «Брынь!» — за место ответа раздался звук лютни. «А здесь неплохая акустика», — прокомментировал Барт, когда мелодия затихла. «Дима, вот только давай без звукового сопровождения», — попросил Гриша, проверяя способность увидящей лежавших у него под ногами гоблинов. «А то я переживаю, что могу кого-нибудь не услышать из-за этого», на что получил весьма веселый ответ от Барда. «Зря переживаешь, друг, я верю в тебя, ты всех защитишь, и даже меня». Не успел Гриша хоть что-то сказать в ответ, как Зайлина тут же поинтересовалась: «Кстати, господин Григорий, а боевой магией вы тоже владеете?» На что тот со вздохом ответил: «Немножко, так что если что, не переживай». «Ой, мне кажется, тут только за Василия нужно переживать», — весело прощебетала девушка, глядя на Гришу. «Но вам в любом случае спасибо». «Ну да, вот только отряд у нас совсем уж не сбалансированный», — пробурчал Гриша себе под нос. «Один милик на 5 магов. Просто маги в этой стране должны владеть мечом. И в принципе я с этим полностью согласен», — сказал Дмитрий, после чего издал очередной брынь. «Я тоже, но уж точно не такие зеленые новички», — возразил Гриша, после чего, оглядевшись, добавил: «Ладно, хватит рассусоливать, пойдемте дальше. Слушай, а как же синяя сфера? А вдруг она пропадет? И кстати, я в справке читал про какие-то ядра из монстров. Может быть, попробуем хотя бы одно найти?» Неожиданно, пулеметом, выдал серию вопросов Василий. В ответ Гриша посмотрел на парня, уже собираясь пожурить его, но заметив, как воодушевленно блестят у того глаза, ответил куда попроще: «Не стоит, Вася, а то черт его знает, что от этих жлобов ожидать. Кстати, да, Григорий прав, так что вы, ребята, осторожней. Прежде чем что-то делать, хорошенько думайте». На удивление немного нравоучительно начал Барт, но затем, уже куда в более привычной для себя манере, добавил: «А то будете хранить в инвентаре всякий хлам, который не выбросишь и не продашь». В конце своей речи Дмитрий вновь ударил по струнам, отчего у некоторых создалось впечатление, что таким образом он дает знать, что закончил говорить. «Пойдемте, а то скоро принцесски нас догонит», — пробурчал Григорий, направившись в сторону прохода, который ожидаемо вел в следующую комнату подземелья. Почти тут же его обогнал Денис, который по договоренности шел впереди, выступая в роли эдакого танка-милика. Вооружен он был копьем, позаимствованным у одного из поверженных еще в первой зале гоблинов, и как следствие со своей ролью справлялся очень условно. Но к счастью остальных, а в особенности самых прытких, Григорий еще на входе забафал всех соратников заклинаниями каменной кожи и усилением физической силы, которые, как и все остальные свои чары, он освоил еще на Вырдане. Очередной грот открылся перед группой. Воняло здесь немного сильнее, чем в предыдущих двух, но и гоблинов было явно больше. Как минимум пара десятков злобных, волосатых карликов смотрели на Гришу и его спутников. Ну а дальше все понеслось, как и в предыдущем гроте. Мобы, а по-другому их сложно было назвать, толпой поперли на группу. В ответ им тут же полетели чары, скастованные с помощью способностей. Но кастовали только Зайлина, Василий и Харгарат, то толку от этого было немного. Три гоблина, конечно же, сразу отправились на очередной оборот своей системной сансары, а вот остальные, не сбавляя ходу, навалились на ребят. На этот раз копьем досталось не только Василию, но и почти всем остальным, кроме Гриши и Димы. Последний, к слову, стоял в тылу и голосил какую-то очередную дребедень. Четырех руки Шива на лугу сидел, он траву курил и в небо смотрел, но вдруг проплывала лягушка. С неба смотря на него, он поперхнулся травою и бросил нахрен ее. Донесшиеся куплетики вроде и были веселыми, но Гриша все равно был уверен, что кроме барда здесь больше никто не веселится. К слову, у самого парня настроение было весьма нейтральное, будто он реально пришел на сдачу очередного, скучного экзамена, к которому был полностью готов. Неожиданно один из гоблин прорвался через ребят и помчался на Григория, видимо восприняв его бездействие как слабость. Он разом сократил дистанцию до парня, сделав выпад ему в грудь, после чего ошарашенно уставился на наконечник своего копья, который Гриша перехватил и держал рукой. А затем жизнь создания порожденного системой мгновенно оборвалась. Парень, вроде и слегонца, стукнул его кулаком по голове, но гоблин, тут же подкосившись, рухнул замертво. Уже получше. Не то, что в начале, задорно прокомментировал Дмитрий. Он как раз закончил петь очередную свою песню и теперь просто побрынкивал на лютне. Угу. Кстати, а почему сам не хочешь кулаками помахать? Спросил Григорий в ответ, поглядывая на то, как там справляются ребята, которые пусть и пропускали удары, но вполне спокойно, постепенно перемалывали ораву гоблинов. «Боюсь, что у меня все удары будут как твой первый». Ответ барда прозвучал весьма весело, даже шутливо, но Грише от чего-то показалось, что тот говорит абсолютно искренне, поэтому, улыбнувшись, ответил ему в том же духе. «Ну да, резонная причина, точно ведь заляпаешь всех в гоблинскими потрохами». Дмитрий лишь улыбнулся в ответ, после чего брынкнул по струнам и вновь что-то запел, но Гриша уже не слушал его. Он сделал несколько шагов вперед и начал проверять, есть ли среди гоблинов недобитые. Примерно несколькими минутами назад, когда группа только входила в третью комнату, Анна и Кара буквально залетели в подземелье. Девушки ожидали чего-то страшного и даже шокирующего, но перед ними предстала лишь пещера, скудно освещенная голубым светом пространственных врат. Неужели опоздали? Как молния пронеслось в голове Анны, а ее сердце заколотилось как сумасшедшее. Она уже готова была впасть в некий ступор, но Кара препятствовала этому, напомнив ей: «Госпожа Анна, пожалуйста, прочтите заклинание Светоча». «Да-да, конечно», — заикнувшись, ответила девушка и начала нараспев читать. В то же время в ее голове стали постепенно складываться заученные формулы достаточно простенького, почти базового, заклинания порождающего шар света. А еще через минуту над девушками медленно воспарил небольшой белый шарик, озаривший все вокруг. «Благодарю, госпожа», — сказала буквально через пару секунд Кара, продолжив: «Здесь наших с вами друзей нет. Единственное, не пойму, откуда у них булава». Анна не сразу поняла, о чем говорит ее подруга, но быстро заметила, что у пары гоблинов почти отсутствуют головы, будто их снесли каким-то тяжелым, дробящим оружием. «Может быть, у кого-то в инвентаре уже было оружие», — предположила она, почему-то сомневаясь в собственных словах. «Это нельзя исключать», — внимательно осматриваясь по сторонам, произнес Лакара. «Полагаю, когда мы нагоним их, мы узнаем об этом наверняка». Анна кивнула в ответ и направилась дальше к рукаву пещеры, ведущему к следующему гроту. «Однако они неплохо идут», — констатировала Анна, через несколько минут, когда они уже успели осмотреться в следующей комнате. «Ага, и видимо нашли оружие», — добавила Кара, которая сразу же заметила, что теперь на гоблинах преобладали колотые раны, как от копий. К слову, убитых дробящим оружием она не заметила, что ее немного смутило. Т.К. это немного не вписывалось в ее представление, как должна была предположительно сражаться группа. Но она, промолчав об этом, направилась вслед за Анной, которая уже шла в следующую комнату. «Кара, кстати, а ты случайно не знаешь, насколько это подземелье большое?» — спросила Анна, буквально сразу, как зашла в рукав. «Знаю, госпожа, это маленькое подземелье с одним боссом. Его чаще зачищает местная охрана, чем кто-то из академии. Поэтому, учитывая, как быстро двигаются ребята, то они скорее всего уже возле босса». «Понятно, тогда нам точно стоит поторопиться». Сказав это, Анна действительно зашагала чуть быстрее, хотя и не намного. Все же пол пещеры был далеко не ровный, отчего вполне можно было споткнуться и упасть, чего девушке явно не хотелось. Глава 15. Не сбавляя ходу, Анна прошла третью комнату подземелья, лишь покосившись на кучу гоблинов, лежавших у нее под ногами. «Быстро идут», — подумала она, прикидывая примерное время, которое группа иномерцев затратила на зачистку. Но как только она поняла, что ребята зашли в данж менее 10 минут назад, это ее тут же ввело в легкий ступор. Она с трудом поборола желание остановиться, при этом споткнувшись о труп гоблина. «Осторожнее, госпожа», — донесся до Анны голос подруги, поблагодарив которую, она спросила: «Кара, тебе не кажется, что ребята как-то слишком быстро продвигаются?» «Не могу сказать, что для будущих героев Империи это слишком быстро, но учитывая их показатели, то их темп действительно поражает. Даже интересно, как они добились этого. Вот и мне тоже так кажется», — Анна говорила задумчиво, переваривая слова подруги, которые полностью совпадали с ее мнением. «Такое ощущение, будто их кто-то зачаровал, но кто?» — восклицательные и вопросительные знаки, — подумала девушка. В этот момент они как раз вошли в четвертую комнату данжа. Мысли в голове девушки уже начинали роиться, но неожиданный звук лютни оборвал их на корню. «Они в следующей комнате», — вслух подумала Анна, как ей в ответ донесся негромкий, приглушаемый расстоянием, чей-то веселый голос: «Гришка, предлагаю тебе самому разобраться с этой зверюгой». «Они уже в комнате босса», — подумала Анна, — «и зачем-то подначивают господина Григория самому разобраться с боссом». Девушка немного напряглась, вновь попытавшись пойти быстрее, но и в этот раз это удалось ей весьма условно. Тем временем Гриша дал свой ответ: «Да я и сам вижу. Вроде зверюга не сильная, но боюсь, кого-нибудь точно потреплет». «Не сильная зверюга, Григорий, ты шутишь?» — восклицательные и вопросительные знаки, судя по голосу, это говорил уже другой мужчина. «Подобное на моих глазах за секунду разорвала бойца 15 уровня. Из вас он никого не разорвет», — ответил Гриша, голос которого Анна почему-то запомнила очень хорошо. «Но вот погрызть может. Кстати, а почему он не нападает?» — раздался еще один голос, но уже женский. «Чует, что пиздюлей получит, вот и сидит смирно», — вновь ответил первый мужчина. «Думаешь, дело в этом?» — спросил Гриша. «А ты подойди, сам увидишь». Анна было хотела закричать, чтобы Григорий не подходил к боссу, т.к. подозревала, что им является Хокс, весьма неудобный для новичков монстр. Что неудивительно, огромный волк размером с тигра, так еще и с чудовищно острыми и крепкими зубами, которые позволяли ему разорвать любые кожаные доспехи, а в некоторых случаях и железные. Но неожиданно до девушки стало доходить, что тут что-то не так, ведь действительно, босс не нападал, что было как минимум странно. После этого неожиданного инсайта Анна немного замедлилась и стала больше прислушиваться. Девушки уже почти вышли из рукава, ведущего в грот босса, как до них вновь донесся голос первого парня: «Вот видишь, огрызается и пятится, чует, что встрял». «Ну да, не думал, что данжевые монстры могут испытывать страх», — ответил Григорий. «Инстинкты, друг мой, это все они. Одна часть мозга говорит ему атаковать, а другая бежать. Вот он ничего конкретного и не предпринимает. И что, все звероподобные монстры так реагируют?» «Да нет, это довольно редкое явление. Видимо, система случайно создала Хокса чуточку умнее, чем обычно». Ответ прозвучал с легкой усмешкой, которую Анна как-то пропустила мимо ушей. Девушку куда больше заинтересовал сам разговор, ведь из его контекста было ясно, что Григорий и его собеседник частенько имели дело с монстрами, что явно не сходилось с их статами, по крайней мере официальными. Девушка уже почти зашла в комнату босса, когда тот неожиданно издал резкий рычащий звук, будто кидаясь на кого-то, а следом прозвучало: «Вот блять, сука, напугала зараза». Ясное дело, ругался Григорий, которого Анна увидела через пару секунд. Парень стоял возле поверженной туши босса, лежавшей у него в ногах. Даже издалека было видно, как у Хокса была неестественно перекошена морда, будто его огрели чем-то тяжелым по голове. Но при этом у парня в руках ничего не было, что уже никак не удивило Анну. «А вот и госпожа Анна с госпожой Карой», — первым заговорил парень с лютней в руках. «Просим прощения, мы не стали вас ждать, решили по-быстрому разобраться здесь сами». «Да, ничего страшного», — стараясь говорить спокойно, ответила Анна, хотя сердце у нее буквально рвалось наружу, ведь как она видела и слышала, перед ней стояли буквально два джекпота, которые нужно как можно скорее и аккуратнее загробастать себе. И вопрос оставался за малым, нужно было лишь разобраться, как это сделать. Я так смотрю, господин Григорий владеет магией, старательно улыбнувшись и немного сдерживая восторг, прощебетала девушка. Но в следующий миг, небольшой шарик света, который горел над Григорием, погас, а он сам, явно наигранно, с удивлением произнес: «Прошу меня простить, госпожа, но я не понимаю, о чем это вы». Неловкое молчание повисло на несколько секунд. Анна откровенно не знала, что ей сказать, так еще и как назло остальные тоже молчали. При этом она прекрасно понимала, что ей откровенно соврали, даже не пытаясь сделать это хоть как-то правдоподобно, но самое противное было в том, что она даже не могла уличить наглеца в этом. Но только девушка начала понемногу нагнетать себя, как в разговор вступила Кара: «Конечно, господин Григорий, но это вам с госпожой Анной стоит обсудить на обратном пути в карете. Коль госпожа Кара и госпожа Анна этого желают, то у меня нет причин отказываться от столь прелестной компании». Ответ Григория прозвучал столь формально и стандартно, причем не только по содержанию, но и по интонации, что Анну чуть ли не перекосило от очередной догадки. Ведь ей самой не раз приходилось отвечать в той же манере, и пусть слышать подобное в свой адрес было не столь уж приятно, но в то же время это давало немалозначительную информацию о Грише. Ведь так ответить мог лишь тот, кто имел возможность покрутиться в высших кругах, причем, являясь птицей высокого полета. «Мне бы также хотелось поговорить с вашим другом», — сказав это, Анна немного замялась, но затем все же закончила: «тем, который с лютней». «Ну да, мы ведь так и не познакомились, как следует», — ответил этот самый друг, закончив фразой: «но предлагаю сделать это уже на свежем воздухе, а то здесь немного душновато». Воздух вокруг действительно был немного спертый, так к этому еще и пованивало. Причем в комнате босса запах был самым сильным, видимо, Хокс не раз успел полакомиться своими подчиненными. «Так о чем вы хотели поговорить, госпожа Анна?» — спросил Григорий, когда кареты, наконец, тронулись. «Здесь стоит отметить, что дочь герцога оказалась достаточно рассудительной, чтобы не поднимать серьезных разговоров в лагере. Поэтому пока они ждали, когда группа по сбору трофеев, по совместительству являвшаяся гарнизоном форта, закончит свою работу, разговоры были исключительно светского характера, и здесь уже Гришины спутники немного разошлись, расспрашивая Анну и Кару о жизни в Велиатарской империи. Но прошло не более получаса, как сбор трофеев был окончен, а Праймс, подозрительно удивленно глядя на Григория и его соратников, а также сопровождающих их девушек, передал подписанный пропуск Анне. Таким образом, у герцогини не было времени, как следует подготовиться к предстоящему разговору, но, тем не менее, ответила она почти сразу: «конечно же о вас, господин Григорий, а также о вашем товарище Дмитрии. Коль вы желаете услышать одну из моих баллад, то я к вашим услугам». Тут же, опережая на мгновение Гришу, выдал бард, довольно улыбнувшись при этом. «КХМ», — только и смогла выдать Анна, но и здесь ее выручила Кара. «Если ваша баллада будет о вас, то мы с радостью ее послушаем». «Да, да, да», — тут же поддакнула герцогиня, подчеркнув свои слова милой улыбкой, которая, к слову, действительно была прелестной и даже чуточку обворожительной. И это несмотря на то, что даже Грише девушка казалась весьма юной, что неудивительно. «Ну, даже и не знаю. Попробую, конечно, но не уверен, что у меня получится. Все же придумывать балладу про себя — это как-то впервой для меня». По веселому голосу Дмитрия, Гриша сомневался, что тот говорит всерьез, но вот зато когда бард запел, все сомнения ушли прочь. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Ария, «Беспечный ангел», начало первого куплета. Стоит сказать, что на этот раз Дмитрий пел весьма неплохо, видимо, действительно старался. Григорию даже понравилось слушать его. И это несмотря на то, что оригинал звучал куда лучше, причем во всех отношениях. В то же время девушки были весьма озадачены песней. И дело было даже не в том, что они не знали часть слов, сам текст вызывал слишком много вопросов. На большую часть которых ответил сам бард, когда окончил свою импровизацию: «Я надеюсь, мне не надо напоминать о том, что я бард и многие моменты в песне выразил иносказательно». После этой фразы на Гришином лице расплылась веселая улыбка. Т.К. Лично он воспринял устроенное Дмитрием представление как тонкий троллинг. «Да, конечно», — поддакнула Анна. Тем не менее, на ее личике все же отразилась легкая досада. Но, видимо, она не собиралась сдаваться, потому что уже в следующий миг она спросила: «но если вас не затруднит, господин Дмитрий, что из этой песни действительно про вас. Ха-ха, все и ничего, не моргнув и глазом, весело ответил тот. Ну, я так не играю, на этот раз игриво протянула девушка, видимо решившись немного пофлиртовать с Дмитрием. Видя это, Григорий, с чистой совестью, перевел взгляд в окно, чтобы немного полюбоваться местными пейзажами. Пусть и немного, но они интересовали его больше, чем этот разговор. Тем более сам он уже примерно знал, что ответит. В то же время Барт, улыбнувшись чуть веселее, сказал: «Не играйте, так не играйте, а вот я сыграю», и струны вновь заголосили корявым брынь. Даже интересно, неужели ему так нравится этот звук? Самую малость озадаченно подумал Гриша, памятуя, как всего лишь пару минут назад инструмент его товарища выдавал действительно мелодичные звуки. Но, видимо, парню не суждено было посидеть спокойно, ведь уже в следующий миг внимание Анны вновь вернулось к нему. «Господин Григорий, ну хоть вы расскажите что-нибудь о себе», — умоляющим голосом произнесла девушка, на что парень, посмотрев на нее, подумал, видимо, голова у нее немного варит, но затем уже вслух спросил: «А что вы хотели бы услышать от меня?» «Правду». «Хорошо, но зачем она вам?» Вопрос немного смутил девушку, т.к. она еще не обдумывала его, а вернее ответ на него. Сама-то она понимала, для чего ей это надо, но сказать прямым текстом, что заинтересована в Григории и его товарищах как в инструментах по укреплению своего положения в семье, попросту не могла себе позволить, и возможно даже зря. Но тут в дело вновь вступила Кара: «Господин Григорий, прошу прощения, но вы не думали, что вам будет полезно иметь связи с местным дворянством? И к слову, госпожа не абы кто, она дочь его светлости герцога Квалуса Квильца, весьма значительного человека в этой стране, допустим. Но что мне с того?» Гриша не просто так решил поставить вопрос ребром, ему было интересно, чего ему ждать от своих собеседниц. Но в этот момент в разговор вмешался Дима. «Господин Григорий», — неожиданно формально начал мужчина, — «не в обиду вам, но сразу видно, что вы не успели особо повариться в аристократических кругах». Слова барда прозвучали немного нравоучительно, но без толики упрека, как, впрочем, и без шутовства. «Далеко не все аристократы честны», — добавил парень, выделив фразу короткой паузой. «К сожалению, я в курсе. Правда, на чужом опыте», — ответил Гриша, краем глаза наблюдая за девушками, которые немного обалдели от неожиданного поворота в разговоре. «Но не пойму, к чему вы это?» «Да не, Гриш, я пошутил», — неожиданно сменив серьезное лицо на более привычное и веселое, ответил Барт. «Ну да, а я и поверил», — с усмешкой ответил Гриша, понимая, что в Диминой шутке слишком мало от шутки, а значит, он это сказал далеко не просто так. «Господа, с вами прямо невозможно разговаривать», — надув щечки, недовольно пробурчала Анна. «А что с нами разговаривать?» — вполне серьезно сказал Гриша в ответ. «Вы лучше скажите конкретно, какие выгоды нам от связи с его светлостью Квалусом Квильцем?» Но, видимо, серьезности парня было недостаточно, и все так же, продолжая дуться, Анна пробухтила: «Господин Григорий, вы говорите, как какой-то торгаш». «Ну, так и да, я и есть торгаш», — не моргнув и глазом, ответил парень. «Но суть и дела то, это не меняет». После Гришиных слов в карете повисло молчание, нарушаемое звуками дороги и брынчанием Дмитрия, который, видимо, решил, что его лютня куда интереснее, чем беседа с Анной, что та, конечно же, заметила, хотя и не придала внимания этому. Герцогиню куда больше волновало, что же ей ответить Григорию, ведь в действительности в семье она имела весьма посредственное положение. По сути, конечная цель разговора и сближения с будущими героями как раз и сводилась к тому, чтобы для начала занять более привилегированное положение в роду. Но опять же, сказать это она не могла и на этот раз. Как назло, молчала даже Кара, что явно было дурным знаком. «Ладно, госпожа Анна, я догадываюсь о ваших целях и желаниях, поэтому не буду вас мучить, но и обнадеживать не стану. Пока вы для меня лишь дочь герцога», — на этой фразе Гриша демонстративно выраженно пожал плечами, добавив: «Ну а дальше, думайте уже сами, чем вы можете быть полезны мне». «А-а», — замялась девушка, постепенно краснея при этом, на что Гриша, не выдержав, тут же пошутил: «Но интим попрошу не предлагать». В ответ девушка прямо на глазах стала пунцовой и, немного отвернувшись в окно, прошептала: «Неужели я вам так не нравлюсь? Вы миленькая и наверняка будете прекрасной женщиной, когда вырастете. Но я уже взрослая», — возмутилась девушка, взглянув на парня как орлица. «Взрослая, так взрослые», – безразлично ответил Гриша. «Так что вы хотели? Уже ничего». Обиженно огрызнулась Анна и отвернулась в окно, демонстрируя, что беседа окончена. «Ничего так ничего», – мысленно произнес Гриша и уже с чистой совестью повернулся к окну. Первые минут пять пути в карете царило молчание. Теперь, когда зачистка подземелья была позади, а первая эйфория успеха незаметно сошла, многие из группы серьезно задумались, а все ли было так, как должно было быть. Будто сходила на увеселительную прогулку, первой нарушила молчание Зайлина. Говоря это, девушка продолжала смотреть в окно, а голос звучал так, будто она все еще находилась в собственных мыслях. «Господин Денис», — обратилась она, уже посмотрев на парня, — «вы единственный из всех присутствующих в этой карете зачищали подземелья до того, как нас всех призвали в этот мир. Неужели оно и вправду так легко?» «Ну», — протянул парень, — «и да, и нет. Это подземелье было первого ранга, причем одно из самых простейших. Но даже при этом, мы бы вряд ли смогли его зачистить сами. По крайней мере, так легко». Немного помолчав, мужчина добавил, «И да, мои слова справедливы, при условии, если бы у нас было нормальное оружие и доспехи. Я надеюсь, все из вас понимают, что с этими палками-копалками, нас бы всех разобрали еще в третьей комнате. И это уже не говоря о боссе. Да, такую собаку попробую убить», — пробормотал обычно молчаливый Харгарат. «К сожалению, Хокс, это не собака и даже не волк, хотя наши ученые-зоологи отнесли его к канидам. Единственная из известных мне собак, которая сопоставима с этим монстром, это тибетский мастиф. Но что-то мне кажется, он и в подметке не будет годиться этой зверюге». Высказавшись, Денис повернулся и посмотрел в окно, после чего добавил, «Как-то тревожно мне после этой зачистки. Дошли до того, что даже оружие нам не выдали». «Ну, в любом случае с нами был Григорий», — вставил свои пять копеек Василий. На что вояка, посмотрев на паренька, ответил, «Гриша действительно силен, но тебе нужно больше задуматься насчет себя. Хотя, прости, не только тебе, всем нам. Он ведь не сможет, да и вряд ли захочет, вечно нам жопки подтирать». Взгляд мужчины рефлекторно упал на Зайлину, после чего он сразу же добавил, «Простите, госпожа Зайлина». «Ох, какая из меня госпожа», — улыбнувшись, ответила девушка, но затем, уже немного серьезнее, продолжила, «Но, да ладно, сама приучаю себя обращаться ко всем по местным нормам и стандартам. Хорошая привычка, нам тоже стоит переставать понебратствовать, а то с их местными этикетами не дурное дело запутаться». Последняя фраза получилась у Дениса весьма бурчливой, все же ему не нравились местные нормы обращения друг к другу, но поделать он с этим ничего не мог, лишь постепенно смириться. Разговор вновь замолк, и на этот раз уже надолго. Многие из ехавших в карете впервые столкнулись с монстрами, а также с необходимостью убивать, и теперь к ним приходило постепенное осознание того, что каждый из них забрал не одну чужую жизнь. Нельзя сказать, что кто-то из них особо мучился из-за этого, но некое горькое послевкусие все же возникло у каждого, и как раз его ребята постепенно переваривали. В то же время Денис осмысливал немного другое. Он не раз бывал в подземелье и успел увидеть далеко не одну смерть среди своих товарищей. Даже в таких простых данжах погибали солдаты, особенно первое время, пока не освоились с местной фауной и не выработали стратегии для их бескровных зачисток. Но все эти достижения меркли в сравнении с тем, что показал ему сегодня Григорий. Они прошли подземелье почти безоружными, буквально сминая всех гоблинов на своем пути. И все это благодаря лишь двум заклинаниям, которые превратили их в почти непробиваемых суперменов, пускай и на каких-то полчаса. Глава 16. Прошло около пары часов, как карета отъехала от лагеря. Оба солнца уже клонились к закату, а на поворотах мелькала столица. Краем глаза Григорий все чаще стал замечать, что Анна посматривает на него, и если первое время, после их не очень хорошо закончившейся беседы, девушка еще дулась, то теперь, в ее взгляде пропала всякая обида, место которой заняла задумчивость. «Видимо, я ей слишком сильно нужен», — подумал Гриша, очередной раз взглянув на девушку. «Даже интересно, неужели у них все так сложно в семье?» — продолжил размышлять парень, как в следующий миг вспомнил Афнию, как тамошние великие и высокие особы пытались выдать за него своих дочерей. «Интересно, как они теперь там? Надеюсь, Нарли и детвору не обижают», — подумал парень, в то время как на его лице появилась мягкая улыбка, а в глубине сознания промелькнула неожиданная мысль, что ему явно не хватает этой рогарки, Нарли. Тем временем Анна, заметив, что ее потенциальная цель улыбнулась, сразу решила перейти в атаку. «Господин Григорий, вы вспомнили о чем-то хорошем. Может, поделитесь?» «Да это вроде не пирог, чтобы им делиться», – пошутил Гриша в ответ, но затем, продолжая все так же нежно улыбаться, добавил: «Об одной своей подруге вспомнил и о детях. У вас есть дети?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Гришка, когда ты ведь всего лишь год там был?» – свое удивление высказала не только Анна, но и Дмитрий, который даже бренчать перестал. «Приемные», – со вздохом сказал парень, – «хотя привык к ним, хорошие они у меня. Блин, даже интересно стало, сколько у тебя там приключений стряслось», – без задней мысли высказался Барт, но затем, покосившись на дам, технично отвернулся в окно, делая вид, будто вообще ничего не говорил. «А какой?» – наболтал лишнего и сразу в кусты. Подумав так, Гриша лишь продолжил улыбаться, но Анна, почувствовав слабину, перешла в атаку. «Я так и знала, что Вырдан не ваш родной мир. Так откуда вы, и почему скрываете столь ценную информацию?» Первой на вопросы подруги ответила Кана, правда мысленно, куда правильнее спросить, не почему, а как. Данный вопрос серьезно заинтересовал девушку, но она все равно постаралась промолчать, дабы не влезать в дела подруги, а по совместительству госпожи. В свою очередь Григорий, внимательно посмотрев девушке в глаза, произнес: «Анна, вам никогда не говорили, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь?» «Я слышала эту поговорку, но как по мне она довольно глупая. Чего хорошего в том, чтобы мало знать?» Восклицательные и вопросительные знаки, самодовольно ответила девушка, после чего на полном серьезе добавила: «Тем более, мне бы хотелось знать такие вещи о своем будущем женихе». Последнюю фразу Анна произнесла далеко не просто так, через нее она желала выразить свою серьезность, хотя получилось это весьма неоднозначно, особенно учитывая то, что девушка, прямо на глазах, начала краснеть и уже секунд через 10 была пунцовой, от прилившей к лицу крови. Глядя на нее, Григорий невольно ухмыльнулся, а затем, стараясь говорить помягче, произнес: «Госпожа Анна, вы прекрасная и красивая девушка, и уверен, найдете себе замечательного мужа, но мне нравится другая». Анна вновь надула губки, но все же старалась держаться. «Между прочим, к батюшке уже выстроилась целая очередь, чтобы сделать мне предложение», стараясь говорить спокойно и сдержанно, прихвастнула она. «Ну да, очередь», с сарказмом подумала Кана, припоминая двух графов из дружественного квильцам рода. Что сказать, она даже их имен не помнила, сколь важными они были, как, впрочем, и само событие их сватовства. Григорий же, добродушно улыбаясь, сказал: «Ну вот, я про это и говорю, госпожа Анна, вы найдете себе достойного мужа, вот ведь остолоп непробиваемый», недовольно подумала герцогиня и, переведя взгляд на Барда, заявила: «Господин Дмитрий, а вы не желаете жениться на мне?» На что тот, удивленно уставившись на нее, вопросил в ответ: «Неужели вам так к спеху? Поверьте мне, я не лучший кандидат. Поверьте мне, господин Дмитрий, вы сильно себя недооцениваете». Анна начала говорить с легким пафосом, что серьезно контрастировало с красным цветом ее лица. «Мой род Квильц поможет вам раскрыться в полной степени», продолжила она, повышая градус пафоса, отчего Барт в конце, не выдержав, засмеялся. «Прошу меня простить, госпожа», сказал мужчина, отсмеявшись, «но поймите меня правильно, у меня дочь чуть старше вашего, поэтому я не вижу возможным взять вас в жены, не вижу никаких проблем, маги и воины чаще погибают в бою, чем доживают до старости, поэтому через полсотни лет, вам будет все равно, сколько мне лет». Голос Анны был напряжен, чувствовалось, что она на взводе, но Дмитрий все же решил поставить твердую точку в неожиданно возникшем вопросе. «Вот лет через 50, давайте поговорим об этом еще раз. Конечно, если к тому моменту это все так же будет актуальным». Анна недовольно фыркнула, но ничего не сказала. Вновь надувшись, она уставилась в окно. Правда, на этот раз она не собиралась обижаться, просто ей нужно было время, чтобы придумать хоть что-то еще. Тем более, городские ворота были уже не за горами, до них оставалось от силы минут 10-15 езды, а потом примерно столько же по городу до самой академии. Но дело было даже не в этом, девушке нужно было как можно скорее завязать с будущими героями хоть сколько-нибудь дружеские отношения, в противном случае ее могли попросту опередить. Но к ее удивлению, на этот раз инициативу проявил Григорий. «Госпожа Анна, весьма холодно, по-деловому», начал он, «вам не кажется, что вы не тех парней решили охомутать. Простите, восклицательные и вопросительные знаки, удивленно уставилась на него герцогиня. Охомутать — это не совсем верное слово, строго поправила она Гришу, но тому было явно все равно на ее слова. Он продолжил говорить: «В качестве жениха, вам куда больше подойдет Василий. Вроде он даже ваш ровесник, но главное не это. Для него этот мир больше как сказка, пусть и с некоторыми неудобными моментами. Поэтому он скорее всего пожелает здесь остаться, что вам и вашей семье будет только на руку, а вы рассчитываете покинуть Зиару, хоть и с интересом, но скорее, чтобы выиграть себе чуточку времени для раздумий», — спросила Анна. Гришины слова ей тоже показались логичными, но в то же время ее сильно смущало то, что Василий явно не джекпот, а значит, уступает ему и сидевшему рядом Дмитрию. «Я все еще не потерял надежду, ни капли не сомневаясь», — мгновенно ответил Григорий. «Допустим, я последую вашему совету в отношении Василия», — не торопясь, тщательно проговаривая слова, произнесла Анна, параллельно продумывая, что ей говорить дальше. «Но неужели я не могу рассчитывать на хоть какую-то близость с вами, господа? Если без интима, то можете, сразу же», весело улыбаясь, ответил Барт, вслед за которым высказался и Григорий. «Я солидарен с господином Дмитрием. Как с деловым партнером, я как минимум попробую поработать с вами. Ну, хоть какой-то прогресс», не особо довольно подумала Анна. Все же по факту, она не особо продвинулась за эту поездку. Провести целый день с призванными и толком ничего о них не узнать, она воспринимала это как провал, хотя в действительности порядком ошибалась. «Остается только вопрос, как вы сможете помочь нам, и что потребуется от нас за эту помощь?» Спрашивая это, Григорий желал как можно скорее прояснить, что сможет получить от рода Квильц. Отдавать он, конечно, тоже собирался в ответ, но не больше того, что получил бы взамен. Но вот девушка, на этом вопросе, немного запнулась. Анна действительно не обладала большой властью в семье. Даже в академию она поступила исключительно за счет своего таланта, чтобы хоть немного улучшить свое положение в семье. Все же быть на третьих ролях ее не очень устраивало. Она стремилась выбиться хотя бы на второй план. «Понимаю, госпожа Анна, вам сложно ответить, тем более прямо сейчас, но ведь вам это не требуется. Вы можете связаться с отцом или матерью, намекнуть про вашу дружбу с призванными, а заодно, если получится, свести нас с полезными людьми». Гришины слова немного удивили обеих девушек, особенно Кару. Т.К. Она из одних и тех же слов понимала чуточку больше, чем ее подруга. «Да, кажется, я вас начинаю понимать, господин Григорий», — неуверенно произнесла Анна, на что тот, мягко улыбнувшись, ответил: «Это хорошо». Немного помолчав, он добавил: «И помните, госпожа Анна, любая информация обо мне, а также господине Дмитрии и других призванных, очень ценная. Не советую вам ей разбрасываться. Тем более, лично я не люблю вести дела с людьми, которые не ценят должным образом то, что имеют». Нельзя сказать, что Гриша сильно парился по поводу своего статуса инкогнито. Он прекрасно понимал, что это у него откровенно хреново получается, но он все же желал хотя бы первое время немного сузить круг лиц, которые имели хоть какие-то представления о его реальных способностях. Собственно, отчасти именно поэтому он налаживал отношения с Анной и Карой, чувствуя, что это принесет свои плоды уже в ближайшем будущем. «Я вас поняла, господин Григорий, и полностью с вами согласна, еще в действительности не совсем уразумев и не до конца соглашаясь», — ответила Анна. «Вот и замечательно». Довольно улыбнувшись, Гриша добавил: «А теперь давайте проедемся немного в тишине». В этот момент экипажи как раз въезжали в город, а парень хотел его немного осмотреть, чтобы хоть чуточку расширить свои представления о нем. Ведь мало ли когда это может пригодиться. Менеджер Клавдис ехал обратно в весьма дурном расположении духа. Началось все еще по приезду в лагерь. Как назло, тамошний комендант Жан Датрис оказался весьма правильным рыцарем. Он не только выдал призванным оружие, уже этим нарушив планы профессора, так еще и заявил, что напишет жалобу на имя ректора, Джоана Гальтибруса, что недопустимо отправлять в подземелье безоружных героев. Безусловно, менеджер не рассчитывал, что группа Вары испытает хоть какие-то трудности даже без оружия. Все же подземелье было всего лишь первого ранга. В таком они и пинками да затрещинами могли разогнать всю живность. Но сам факт того, что призванным безвозмездно одолжили оружие, ставило под сомнение ключевую часть плана профессора. Менеджер небезосновательно опасался за то, что вторую группу также снабдят оружием, а это означало, что весь его план пойдет корове в лепеху. Преподавателя в данном случае успокаивало только одно, он лично знал Праймса Анджела. В действительности тот был неплохим парнем, но очень не любил проявлять хоть какую-то инициативу. Он даже внутреннюю энергию толком не качал, ссылаясь на абсолютное отсутствие таланта, которым буквально объяснял все свои проблемы и неурядицы. Мысли о коменданте второй крепости немного успокоили Минджера, пусть и не сильно, но он мог понадеяться на безголовость того, а также на то, что Праймса не сможет расшевелить даже Проныра Анна, которая также ну совсем не к месту нарисовалась на горизонте. Блин, все это из-за этого остолопа Авруса, чтобы ему там пусто было. Еле сдержавшись, чтобы не высказать это вслух, посетовал профессор. При этом он, конечно же, продолжил мысленно чехвостить бывшего коллегу, вот ведь нужно было так умудриться, что самому ничего не добился, так еще и мне подгадить. Тем временем в окне замелькали одетые в простецкую кожаную броню городские стражники, а еще через пару секунд карета остановилась для досмотра документов. Все про все длилось максимум пару минут, но за этот короткий промежуток времени менеджер с недовольством, чуть отразившимся на его лице, еще раз вспомнил коменданта приподземельного форта, который додумался угрожать ему. Как этого урода звали? Недовольно подумал профессор, но затем его мысль продолжилась немного напряженней. Жан Датрис, род Датрис, и что член столь выдающегося рода там забыл? Восклицательные и вопросительные знаки. Карета тронулась, а лицо профессора стремительно хмурилось. Все же нешуточное дело было наживать столь неприятных врагов, как Датрисы. Пусть их род был таким же графским, как и его, но он был куда состоятельнее, а главное являлся военным. Причем не таким посредственным, как Клавдисы, рыцари Датрисов заслуженно считались одними из лучших в империи, а члены их главной ветви с радостью роднились с призванными, делая род еще сильней. Собственно говоря, если бы не приостановка военных кампаний, то их бы уже давно возвысили до маркизов, а может быть даже до герцогов, посадив править где-нибудь на присоединенных окраинных землях. В любом случае, я ему ничего плохого не сделал, твердо подумал Минджер, старательно отрезая дурные мысли, которые бурлили в его голове. Да и потом, он всего лишь рыцарь, а значит, скорее всего даже не из главной ветви, продолжил он себя успокаивать.